Доброго времени всем и каждому, кто находится на канале «Человека без имени». Спасибо, что смотрите, слушаете, оказываете помощь и поддержку. Ставите лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Свои вопросы и комментарии пишите на почту russia5117@gmail.com или оставляйте их под этим видео. Палука Койта интересуется, где фейерверк заказать. По поводу салютов. Друзья, пишите на почту russia5117@gmail.com, только обязательно, пожалуйста, указывайте в теме письма, что вы по поводу салютов. Сегодня у нас 10 октября и Международный день психического здоровья. Всем желаю никогда не страдать никакими такими заболеваниями. День рождения отмечает сегодня ВКонтакте. Как раз в этом самом ВКонтакте меня обвинили, ну, даже не обвинили, а задали вопрос. Я украинофоб? Отвечаю, нет, я не украинофоб. И, кстати, сегодня на Украине день работников стандартизации и метрологии. А еще я хочу передать привет в Киев своей знакомой, начинающей актрисе по имени Евгения. Женя, желаю тебе всяческих успехов. Знаю, что ты слушаешь, и передаю тебе пламенный-пламенный дружеский поцелуй. Интересуется у меня, как эфир с Макаревичем расценишь. Что я могу сказать? Мне он не понравился. Эфир я имею в виду. Я терпеть не могу людей с короной на голове, коих встречал миллион. Я, конечно же, с огромным уважением отношусь к Макаревичу, как к творческому человеку, человеку с огромным талантом. Я вполне допускаю, что Андрей Вадимович был элементарно уставший, уставший от всего происходящего. Если это так, то зачем соглашаться на интервью? Было полное ощущение пренебрежения к ведущим. А-ля «кто они такие, кто я?». Особенно это чувствовалось в вопросе про вдохновение. Мол, он его из ведерочка черпает, которое у него стоит где-то там в углу. Ты же видишь, что интервьюеры не профи в этом. Они занимаются политикой, а не журналистикой. Тогда имей терпение и спокойно отвечай. Либо изначально не соглашайся на подобного рода интервью. Андрей Макаревич всем давно все доказал. Еще раз говорю, я уважаю этого человека как творческого, в первую очередь. Но надо быть попроще. Надеюсь, никто не обиделся. Хочу зачитать некоторые комментарии под роликом «Не пей», который мы разместили на прошлой неделе, и хочу высказаться по некоторым вопросам. Начну с шуточного комментария. Если кто не видел, там мужчина несколько раз очень мощно ударил свою спутницу. Дмитрий написал, она сказала, что Путин лучше президента, который должен править вечно. Это очень смешно. А теперь, что касается серьезных комментариев. Электроник.ру написал: в Подмосковье ревнивец зарезал бывшую жену и ранил ее любовника. Google написал: сами выбирают таких, потом получают леща и кудахчут в интернете, что все мужики козлы. Так что алкоголь тут явно не в первых рядах. Мнение-вопрос Ивана. Побил. Да, побил. И что? Да ничего, Иван. Вы считаете нормально бить того, кто тебя априори слабее? Ты не конкретно Иван, ты образно. Самоутверждаешься таким способом, что ли? Если себя считаешь суперменом, тогда вызови на бой человека, профессионально владеющим боевыми искусствами, или просто хотя бы себе равного. И самоутверждайся себе на здоровье. Конечно, есть такие особы, которые нарываются сами. И таких девушек много. Но может просто нужно избавить себя от такого общения и окружения. Не правда ли? Здесь речь же еще идет о том, что таких случаев полным-полно. А что касается преступлений на бытовой почве, то оно в нашей стране, наверное, каждое второе. Напился, белку увидел и начал, там, к примеру, в нее стрелять, в эту белку. А потом оказывается, что это вовсе не белка была, а дочка, которую он застрелил. Да, примеров можно массу привести. Не умеешь пить, не пей. Но если тебе на самого себя наплевать, подумай о своей семье и родителях. Уйди тогда от них. Живи в какой-нибудь землянке и нажирайся до полусмерти, как свинья в ежедневном режиме. другим жить будет легче. Не мучай никого. Сколько таких семей в нашей стране? А ведь у них есть дети. И что условный сын наблюдает каждый день? Кто из него вырастет? А потом мы удивляемся, откуда у нас такие люди вырастают. Почему у нас такие дети? Вот да, как сегодня. Один ученик другого зарезал из-за учительницы или учителя. Это вообще что такое? Почему я или мои окружающие умеют нормально выпивать? Культурно, красиво, спокойно отдыхать. Никогда никому не мешают. Мне никто не мешает. Моя компания после выпитого какого-то количества алкоголя не начинает охотиться за белкой. Конечно, мы и места выбираем соответствующие, где таких людей просто и быть не может. И тем не менее, все же начинается вот отсюда. Я вообще задаюсь вопросом, как можно каждый день бухать? Ну, понятно, у кого-то какие-то жизненные обстоятельства, кто-то морально слаб и берется за бутылку и так далее и тому подобное. Но если у тебя нет каких-то серьезных потрясений, да, что тебя ломает, психологически в первую очередь, зачем ты бухаешь, дружище? Риторический вопрос. Петр пишет: недавно показал жене и сам снова посмотрел фильм «Окраина». Очень рекомендую всем его тоже посмотреть. А человека пока без имени прошу высказаться об этом фильме. Когда я впервые увидел «Плохие новости», я сразу вспомнил этот фильм. Петр, мне понравилась суть этого фильма и актерские работы. А вот режиссер, надо сказать честно, затянул картину просто по максимуму. Видимо, был вдохновлен другим режиссером по фамилии Тарковский. Все-таки можно было бы подинамичнее снять. Ну, а смысл в чем? Что действительно в 90-е, да, собственно, чего уж там говорить и сейчас, по беспределу, по обману, людей лишали их земель. Герои фильма — это нормальные крестьяне, обычные люди, прошли многие войну. Здесь, в принципе, идет речь даже не о них, а в целом о нашем народе. Да, то есть если наших граждан допечь до определенной черты, даже пересечь эту самую черту, то он даже безоружный может передавить всю эту оборзевшую верхушку. Этот фильм должен увидеть каждый ватник. Ведь я и мои товарищи в разговорах на кухне говорим, что проблема в нас самих. Все у нас в головах. Все от нас самих зависит. И в накипело я задавался вопросом, что же должно еще произойти, чтобы до людей дошло, какой ужас происходит в нашей стране. И этот самый ужас будет только увеличиваться, и точка кипения наступит 5.11.18. Я надеюсь. Буду рад, если раньше. Но в то же время, если сейчас, да, вот как предлагали, после выборов выйти на улицу, выйдет небольшая кучка людей, как в данном фильме, понятно, что до Москвы никто не дойдет. В самой Москве до Кремля или до Новогиреева никто не дойдет. Посему рассчитываю, что граждане наши созреют к нужной дате. А так, да, я тоже могу порекомендовать посмотреть этот фильм «Окраина» 1998 года выпуска. Палука Койта пишет: отличный формат передачи, на работе самое то слушать. Это речь идет про разговоры на кухне. Спасибо вам большое, интересная у вас работа, я смотрю. Вам никто не нужен, я бы тоже с огромным удовольствием приходил бы на работу и слушал эфиры разных интересных людей. Моя почта russia5117@gmail.com. Всегда готов рассмотреть предложение о сотрудничестве. Анчоус пишет: нифига себе цены. Мне знакомый из Украины говорил, что у них цена за билет на электричке не больше 30 рублей, если переводить с гривен. Анчоус, у нас это катастрофа. Видите ли, невыгодны им пригородные электрички. Почему-то в Дании, Швеции, Швейцарии, Франции, Германии, Испании, США, это страны, про которые точно могу сказать, любой вид транспорта выгодный. Удивительно, не правда ли? А еще он приносит хорошие прибыли, да и цены там адекватные. И плюс, конечно, подвижные составы. Наши, так сказать, экспрессы да, или кто там с Белорусского вокзала Шереметьево или там в другие аэропорты ездил на так называемых авиаэкспрессах. Так вот, в тех странах похожего типа поезда это самые обычные пригородные электрички. Да, там не во всех странах электрички, да, там какие-то есть на дизельном топливе катаются. Что уж говорить про их экспрессы, которые в нашей стране пока никому не снились. Они, эти самые зарубежные экспрессы, условные 70 километров преодолевают куда быстрее, чем наши тихоходные электрички. Блин, ну сделайте условные 50 рублей за поездку, как в метро, например. Больше поездок, меньше платишь. И неважно, едет пассажир 3 остановки или до конечного пункта электропоезда. Ребята, вы сразу стольких зайцев лишитесь, что скоро и контролеры будут не нужны. Я много раз катался в электричках, и очень часто, особенно в летнее время года, бывает, что людям становится плохо. Плохо становится, по большому-то счету, от духоты, потому что кондиционеров либо нет, либо они вообще не работают. А окошки, как Юрий в разговорах на кухне сказал, открываются там буквально на несколько сантиметров. И хорошо, если в каком-нибудь вагоне совершенно случайно окажется врач. Неужели так сложно, чтобы в каждой электричке дежурил медицинский работник? Ну или хотя бы на крупных станциях дежурила карета скорой помощи. То же самое касается и районов городов. Почему нельзя сделать так, чтобы они находились по одной бригаде в районе? Понятно, в очень крупных городах, скажем, по несколько бригад скорой помощи. Да, как в такси, кто ближе к адресу, тот и едет. Я не удивлюсь, что мне многие смогут написать о том, что это практически невозможно и так далее. Но лично я не вижу проблем, чтобы такого нельзя было бы сделать. Анчоус, у нас на Приволжской по городу 23 рубля. Без льгот. Со студенческим половина от этой цифры. Мне вот, кстати, друзья из ближнего Подмосковья рассказывали, что маршрутчики стоят до тех пор, пока не набьются полные машины и только тогда начинают ехать. Мол, как в Москве. Так вот, я таким водителям хочу сказать, что Москва – это немножечко другое, чем региональный город. И поток в Москве куда больше. И маршрутка заполняется за 5 минут. А уж если она стоит у станции метро, думаю, дополнять не надо. Алекс пишет, в прошлых разговорах был анонс про музей «Где же?» и грустный смайлик. Алекс, это моя ошибка, совсем вылетела из головы. Обещаю, что самая ближайшая программа «Разговоры на кухне», которая выйдет, в ней первым делом я прочту это письмо с предложением по поводу музеев. Кстати, друзья, вы также пишите, пожалуйста, свои предложения, что бы вы сделали, что бы вы поменяли. Только убедительная просьба не целые тома, да, как «Война и мир» писать, а вкратце. rush5117@gmail.com и обязательно указывайте тему, да, в какую программу вы пишете. В «Накипело», «Разговоры на кухне» или по поводу фейерверков. Александр Н. написал насчет зарплат педагогов. Высшая категория учителя, ставка 12-15 тысяч. Про какие 25-30 там говорил этот молодой учитель по зомбоящику. Александр, да он сказал ровно то, что ему порекомендовали сообщить президенту РФ. Ничего удивительного. Комментарий от Кирилла. Сирийский вопрос серьезно отрезает Ирак от Средиземноморья, тем более если в Сирии главная скрипка у шиитов, в то время как у Ирака больше суннитская ориентация. Тут Иордания еще с юго-запада. Кстати, в Иордании христиане составляют 6% населения и занимают 20% мест в парламенте. В скобочках информация от Википедии. Вот отличная подушка для Израиля. А лично мое отношение к этой проблеме глубоко индифферентное. Хотя с курдами общался достаточно много, впечатление очень хорошее. Кирилл, про курдов не могу с вами не согласиться, сам знаю курдов. Даже по работе бывало очень много пересекался с курдскими журналистами, обозревателями и ведущими. Пожалуй, очень интересные люди, и с ними безумно приятно общаться. И еще один комментарий от Натальи. Я написала Мальцеву о вас. Может, не нужно было? Извините меня, если поторопилась. Хотела вас объединить. Думаю, что вы друг другу будете полезны. Наталья, первое, вам совершенно не за что извиняться. Во-вторых, я же совсем не против объединения. Ну, не от меня же это все зависит, сами понимаете. А про пользу друг другу, мы все должны быть друг другу полезны. Помогать, словом, советом, как угодно. И держаться друг за друга мы должны, особенно в нынешнее время. Посему я пожелаю всем жить в мире, в добре, любви и согласии. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Спасибо и низкий поклон вам за помощь и поддержку лично мне. До новых встреч и всем здравствуйте.